Глава 10. Перемены в центральном офисе Микки были почти незаметны. На первый взгляд казалось, что новые хозяева держат слово и не вмешиваются в дела игровой площадки. Но только на первый взгляд. Чувство стеснения, гнета, давления было почти осязаемым. Под прессингом находился каждый сотрудник, работавший на проект до смены хозяев. Наб-Ил пыталась не замечать этого, но будучи нейропатом, сложно игнорировать наэлектризованную атмосферу, где буквально искрится ощущение близости, чего-то недоброго. «Попытайся не обращать на это внимания», — посоветовал Прайми, когда Наб-Ил поделилась с ним опасениями. «Я слышала, новый хозяин Мекки, Адриил, хочет прислать еще одного нейропата?» — тревожно спросила девушка. «Боишься потерять индивидуальность?» Неудачно пошутил Прайми и спешно извинился, вспомнив, что Наб-Ил лишилась множества чувств, когда стала нейропатом. Был ли среди них страх? «Нет, не был», — сказала Наб-Ил. «К тому же я стала нейропатом недавно. Способность развивается медленно, отъедая по чуть-чуть от каждого чувства». «Ты не обязана рассказывать мне об этом», — смутился Прайми, считая разговор слишком личным, чтобы делиться с посторонним человеком. «Ты не посторонний. Ты мой друг», — сказала Наб-Ил. Прайми кивнул, вспомнил брата и Соломею. Он все еще прятал явные мысли о недавнем визите Аркми, поэтому Наб-Ил не смогла узнать об этом и ощутила только тревогу. «Переживаешь, что предал брата?» — спросила девушка. «Я не предавал», — Прайми начал злиться. «Если мы запустим проект, то денег хватит, чтобы разделаться с долгами, которые повесил на нас отец». «Но ты все равно тревожишься». «Хватит читать мои мысли. Начинаешь напоминать брата. Он тоже пытался всегда залезть мне в голову и решить, что лучше для меня, словно я ребенок». Все, Прайми больше не мог прятать детали встречи с Аркми. Воспоминания хлынули в сознание нейропата. Наб-Ил растерянно захлопала глазами. «Аркми связался со мной пару дней назад», — сказал Прайми, чтобы не смущать Наб-Ил, заставляя признаваться, что снова прочитала без разрешения чужие мысли. «Он хочет сыграть в фивах. Надеется, что если повезет, сможет рассчитаться с долгами отца». «Хочет сыграть один?» — спросила Наб-Ил, хотя ответ увидела в чужих мыслях раньше, чем услышала голос Прайми. Соломея. Наб-Ил не знала почему, но эта девушка не нравилась ей. Во-первых, Соломея не любила Квазар. Во-вторых, она всегда восхищалась проектом конкурентов «Голод». И в-третьих, Соломея не ценила работу Прайми, не понимала его гениальности. Наб-Ил прикусила губу, заставляя себя перестать думать о Прайми, словно он мог прочитать ее мысли. «Аркми планировал игровой процесс уже давно», — сказал Прайми. «В фивах много дыр. Если действовать коллективно, то есть шанс сорвать крупный куш». «Ты же не любишь принимать участие в игровом процессе». «Думаешь, Аркми есть дело до того, что я люблю, а что нет? Он и тебя хотел задействовать, а ты, я уверена, не догадывалась об этом». «Верно». «Ну вот, видишь». «Я бы согласилась». «Знаю». Прайми невесело улыбнулся. «Брат умеет убеждать, вот только...» «Он просил у тебя денег, чтобы купить ключи игроков?» «Да, и плевать ему, что у меня тоже есть план. Плевать на мои проблемы». Прайми замолчал. С момента крушения игровой империи Мекки прошло меньше месяца, оказалось, что перемен хватает на пару лет. Из всех данных Адриилом обещаний действительно осталось лишь одно. В проект продолжали вкладываться колоссальные суммы единиц влияния, способные, как казалось Прайми, поспорить с вложениями Фивы и Голод. Но при подобном щедром финансировании ужесточились и требования. Теперь не было времени остановиться, подумать, взвесить все за и против. Бег казался бесконечным. Движение, спешка, поджимавшие сроки. «Если отдел не справляется, то так и скажи, я вмешаюсь и исправлю это», — говорил Адриил. «Как исправишь?» — кривился Прайми. «Уволишь моих людей?» «Нет, найму новых». Новых сотрудников, нанятых Адриилом, Прайми почему-то боялся еще больше, чем увольнения зазевавшихся старых. Новые люди давили, выжимали, вытесняли из проекта тех, кто стоял у истоков Мекки. И Прайми не был исключением. Адриил успел дюжину раз указать на его некомпетентность. Плюс у Мекки все еще не было достойного инженера размерности. «Только скажи, и я решу эту проблему», — пообещал Адриил, заверив, что перекупить у Голода ведущего специалиста не составит труда. Несколько раз Наб-Ил пыталась забраться Адриилу в голову, чтобы понять, что у того на уме. Беда заключалась в том, что Наб-Ил была слабым нейропатом, а зная о ее способностях, Адриил предпочитал избегать оставаться с девушкой наедине или вести переговоры в ее присутствии. Мне почему-то кажется, что первым сотрудником, который придет к нам на место Соломея, станет карлик», — сказала Наб-Ил, озвучив то немногое, что удалось подглядеть в мыслях Адриила. Или же он сам хотел, чтобы она увидела это? В голоде карлик был всего один — Думах. И Прайми заставил себя поверить, что Наб-Ил ошиблась, поняла что-то неверно. Но тревожный звонок прозвучал. Что, если брат оказался прав и новые спонсоры выживают из Мекки первоначальных хозяев? Что, если все это часть заговора, с целью потопить молодой проект или прибрать к своим рукам? Но кто замешан в этом? Прайми был уверен, что подобное финансирование под силу немногим. А кто был заинтересован в приобретении прав на игру? Голод и Фивы. Возможность союза двух враждующих проектов Прайми не верил. Рассматривать другие варианты времени не было. С момента продажи Мекки Прайми ни разу не вспомнил о том, что у него конфисковали за долги отца квартиру. Он жил в офисе, спал в офисе. Как-то утром Адриил связался с ним, отчитал за неопрятный вид и сообщил, что берет в аренду часть комплекса «Изистус Лабиалис», незадействованную в проекте «Голод». «Отправь мне основные чертежи размерности Мекки и планы нейронных сетей, включая модели, необходимые для максимальной эффективности игрового процесса», — сказал Адриил, сообщив, что нанял одну из самых дорогих контор для подготовки игрового пространства. «Ну, пусть работает, может, хоть нам отдышаться даст», — подумал в тот день Прайми, а 72 часа спустя получил от Адриила предложение выбрать центр Инрофы, клоном которого будут подключаться игроки. Прайми рассмеялся, решив, что это шутка, затем замолчал, ошарашенно открыл рот. «Мы ведь только начали строить платформу для Мекки в размерности», — растерянно сказал он. «Разве ты не говорил, что основные протоколы и уровни Мекки в Квазаре уже построены?» Адриил не спрашивал, он давно все проверил и сейчас просто напоминал. «Отправь мне основные протоколы ключей и связи размерностей Квазара в игре, чтобы определить, кто возьмется за реализацию проекта». «Вы собираетесь построить для игровых клонов терминалы перехода?» — растерялся Прайми. «Но протоколы еще не отлажены. Никто не пробовал массово переносить сознание в клонов, а затем отправляться в Квазар, приходя клоном в терминал квазаразмерности». «Но ведь это возможно. Никто не отрицает. Да и в игровом процессе подобная функция – одна из главных фишек в игре». «Главная фишка в игре – это сюжет, а терминалы…» Прайми замолчал, понимая, что лучше будет приехать и обговорить все лично. «Нет у меня времени на разговоры», – отрезал Адриил. «Если не уверен в своих разработках, то сделай официальный запрос на ключ перехода, иди в ближайший терминал Инроф и отправляйся в комплекс Изистиус Лабиалис, чтобы иметь возможность лично наблюдать за процессом. Инженеры размерности и ученые Инрофы будут лучше работать, если ты лично объяснишь им свои планы». «Переход между жилыми комплексами плюс аренда клона для появления в размерности требует много единиц влияния», — сделал свой ход Прайми. «Ты просишь пополнить твой личный счет?» — спросил Адриил так, словно пытался отмахнуться от надоедливой мухи. «У меня нет времени заботиться о личном счете. Сделал второй ход, Прайми. Если я начну лично курировать строительство игровой площадки, мне нужен новый универсальный счет, который действует в двух реальностях». Адриил думал о требовании не больше пары секунд, затем дал согласие, поручив сотрудникам финансового отдела присматриваться к списаниям со счета. «Шах!» — тихо сказал Прайми, делая свой третий ход, когда связь с Адриилом была прервана. «Жизнь — игра. Теперь оставалось найти легальный, но не самый добросовестный терминал переходов, заключить фиктивный договор на серию путешествий, списать с нового счета нужную сумму влияния, перечислив часть сотрудникам терминала, которые помогали провернуть аферу, а другую часть на еще один подставной счет, который создал для них отец, когда пытался показать принципы мелкого мошенничества». «Надеюсь, Аркми поймет, откуда деньги», — думал Прайми, направляясь общественным транспортом в сектора, где находились нелегальные терминалы квазаразмерности. Пользоваться их услугами, чтобы попасть в другой жилой комплекс, было все равно, что путешествовать автостопом по стране, где треть населения маньяки, но Прайми нравился этот риск. Детям жулика, бывшего раньше ученым Акеме, пластичность Квазара — дом родной. Миаль научил сыновей многому. Может быть, не самому полезному, но знания помогали выжить, если счет пуст, а уровень социального статуса ниже плинтуса. Или если твой игровой проект стал центром заговора, и нужно изворачиваться как червяк на крючке. «Вы уверены, что хотите воспользоваться нашими услугами?» — Недоверчиво спросила девушка в незаконном терминале Энрофа. Девушка была среднего роста, с небольшим пушком на голове. Прайми решил, что она, скорее всего, провела детство в квазаре, а затем поселилась в размерности, и теперь материальность меняла ее, лишая пластичности и чистоты подпространства. «Не думайте, что я беспокоюсь за вашу жизнь», — сказала девушка, пытаясь вычислить нейронный след странного посетителя с необычным для подобных мест высоким социальным статусом. «Просто нам не нужны проблемы». Девушка выяснила последний адрес работы гостя. «Обычно люди вашего уровня путешествуют легально». «Нужно сэкономить пару лишних единиц влияния, пока не уволили». Дружелюбно улыбнулся Прайми. Девушка сочла довод правдоподобным и осторожно кивнула, указав на комнату, где находились камеры терминала. Крошечные холодные капсулы, хранившие запах предыдущих пользователей. «Вам выдадут фиктивный ключ пользователя», — предупредила девушка. «Поэтому, как только окажетесь в квазаре, ваш официальный социальный статус и личный счет перестанут действовать. Фактически, вы станете другой личностью. Так что, если у вас не открыт универсальный счет, то могу посодействовать». «У меня есть универсальный счет», — заверил девушку Прайми. «Это не первое мое путешествие с фиктивными ключами пользователя». Он забрался в тесную капсулу, поблагодарив девушку за предложение открыть счет. «Можете вписать сумму комиссионных за открытие счета в общую стоимость услуги», — подмигнул Прайми. Девушка улыбнулась и сочла необходимым предупредить, что у медицинских систем терминала просрочен сертификат. Если с оставленным телом приключится серьезная беда, то официальная нейронная сеть не станет тратить энергию на восстановление жизненно важных функций организма. «Я не так стар, чтобы загнуться за пару дней», — улыбнулся Прайми. «Главное, не забывайте питать тело минимально необходимым для поддержания жизни количеством энергии. Этого будет достаточно». «Насчет нейронного питания можете не волноваться», — заверила девушка и улыбнулась в ответ. «Нужно будет пригласить ее куда-нибудь, когда вернусь», — успел подумать Прайми, пока его сознание находилось в размерности. Затем установленный в терминале старый, но надежный компенсатор резонансов Энрофы перенастроил частоту колебаний сознания Прайми, позволив разорвать связь с материальным миром, оказавшись в трехмерном времени под пространство, где слабым фоном отпечатывался покинутый мир, украшенный сотканными из энергии творениями Акемии и не менее изящными работами резонансных инженеров. Зная нужную частоту колебаний, можно было выбрать любое время, как это раньше делали хронографы, изучая отпечатки материального мира на пластичной плоти мира энергии и света. Но в этом случае сознание выбрасывалось из петли квазар, где находился новый созданный людьми мир. Хронограф или просто исследователь оказывался в изоляционном одиночестве. И даже если два разных человека из разных временных линий размерности настроят резонанс сознания на одну и ту же частоту дату квазара, они не смогут увидеть друг друга, потому что их сознания будут иметь разные коэффициенты колебаний. Таков катехизис нерушимости линейного времени, правящего в размерности. Резонансы линейности меняются каждое мгновение. Для того, чтобы два человека, два освобожденных от материи сознания, смогли увидеть друг друга в трехмерном времени подпространства, необходима глобальная корректировка колебаний. Для этих целей используют компенсатор резонансов Энрофы, благодаря которому возможно существование огромного мира квазар, замкнутого в петле, объединивший пользователей и созданное внутри творение. Главное, чтобы старый терминал не прикрыли, аннулировав ключи резонансов незаконных пользователей, — подумал Прайми, чувствуя, как тяжесть материального мира уступает место воздушности и чистоте квазара, отразившим последний день размерности. Повсюду установлены образы часов, отмеряющих остаток дня. После наступления Великого Ледника и понижения температуры, фаза сна людей увеличилась до 12-14 часов. Благодаря этому квазар использует двухуровневый распорядок дня – сон и бодрствование, возвращая сознание в покинутые тела в искусственно созданное ночное время. Беда в том, что сознание, являясь энергией и, следовательно, частью трехмерного времени подпространства, остается привязанным к материальному телу, которое служит для сознания источником питания. И связь эту разорвать невозможно, если только нарушить функционал оставленного тела, совершить убийство в материальном мире. Тогда сознание станет свободным, но, лишившись питания, начнет медленно угасать. Иногда это происходит за пару недель, иногда за пару месяцев, но конец всегда один – смерть. Двухуровневый день в петле квазара позволял во время фазы сна проверять системы связи с оставленными в терминалах телами и настраивать протоколы программирования мира энергии, задавая прогнозируемые частоты колебаний на новый день. Подобное решение предполагало обновленное видение реальности материального мира размерности и его перемен, отражавшихся фоном в квазаре, плюс должно было исключить возможность полноценного функционирования незаконных терминалов энрофы, у которых не будет доступа к новым параметрам резонанса. Но клирики и иерархии, принимавшие подобный закон, не учли, что ученые энрофы стояли у истоков создания квазара, разработав компенсатор резонансов. Так что незаконные терминалы квазоразмерности как работали, так и продолжали работать. Лишь протоколы программирования стали сложнее. Никто не может остаться в квазаре на время второй фазы дня. Сон наступает принудительно для всех. Сознание возвращается в тело. Системы корректируются. Миллиарды ячеек памяти, разбросанные по всему миру. Всемирная иерархия пыталась наложить руки на системы корректировки, но проще оказалось создать новую петлю квазар, собственность иерархии, чем пытаться взять под контроль существующую. Вот только никто не станет пользоваться квазаром иерархии. Трехмерность времени под пространство приучила людей к свободе. Последние несколько поколений ученые Акеми в один голос заявляли о переменах, прогнозируя эволюцию человеческого сознания. Одни говорили, что когда-нибудь родится человек, сознание которого будет способно получить энергию не только от физической оболочки, от тела, но и непосредственно от самого подпространства. Другие акеми верили, что рано или поздно на свет появятся дети квазара, новые виды существ, сотканные из света и энергии, не имеющие ничего общего с миром материи и линейностью размерности. Тогда все изменится, и терминалы придется создавать в подпространстве, чтобы новые представители разума могли посещать материальный мир, где когда-то рождались их предки – люди. Перенесенное в квазар сознание Прайми скопировало материальный образ тела. Сохранились и очертания незаконного терминала. Правда, здесь над этим образом поработали акеми, превратив центр в нечто яркое, искрящееся. В мире, где время трехмерно, расстояния воспринимались не как в размерности. Нужно знать протоколы, правила, иначе можно идти к соседнему сотканному из энергии строению целый день, но не сдвинуться с места ни на шаг. Тысячи лет назад, когда только открыли возможность изучать прошлое с помощью подпространства, с первыми хронографами было именно так. Они не могли перемещаться, только наблюдать. Плюс в те далекие годы перенос сознания из мира материи в мир энергии считали ядом, разрушающим синаптические связи. Не было ледника, но после Третьей мировой войны планета вне жилых комплексов представляла собой в основном дикие пустоши. Хронографов доставляли в бессознательном состоянии на место, которое планировалось изучить, и после этого переносили сознание в подпространство. Потом разработали примитивные схемы восприятия, научили хронографов передвигаться в трехмерном времени подпространства, как в материальном мире. С тех далеких времен минуло много великих открытий и ложных теорий. С появлением акеми и петли квазар подпространство изменилось. Люди адаптировали мир энергии, построили свои сотканные из света города, разработали новые законы и принципы. Прайми покинул незаконный терминал. Улицы кишели туристами и мошенниками. В мире, где все относительно, торговля процветала. Люди покидали размерность, устав от тесноты и холода жилых комплексов. В квазаре можно было приобрести какое угодно жилье любых размеров. Пространство и фантазия не ограничены. Да и всемирная иерархия поощряла переходы людей в квазар, так как в этом случае снижалась нагрузка на нейронные сети размерности. В районе, где оказался Прайми, не было официальных центров иерархии. Монолитных уродцев, созданных лишенными очарования квазара резонансными инженерами. Акеми предлагали клирикам оккультурить их представительство, но связь Акеми с Мункарая Накира не способствовала переговорам. Клирики боялись Акеми, боялись представителей Инрофы, боялись всех, кто имел в мире реальную власть и влияние на людей. «Ищешь близость или новую личность?» – прицепился к Прайми торговец, внешность которого было невозможно определить из-за постоянно меняющегося произвольного коэффициента восприятия. Официально иерархия запрещала подобную технологию. Но кто в квазаре соблюдал закон размерности? «Любая фантазия», – усердствовал торговец. Прайми шел по улице, не обращая на приставучего дельца внимания. Квазар был домом Прайми, а все эти торговцы жили за счет простаков-туристов. Что касается криминальных личностей, то они обычно имели свои каналы и центры переносов. В лучшем случае в торговых кварталах появлялись мелкие правонарушители. Финансовые аферы, ссоры, случайные правонарушения – золотая жила для торговцев с внешностью неопределенного коэффициента восприятия. Они клялись, что могут достать абсолютно все. Новая личность, новое тело, новый счет. Выбравшись с главных улиц, Прайми, воспользовавшись неофициальным личным счетом, добрался на созданной Акеми небезопасной, но дешевой системы передвижения Пульсар до центра отправления в соседние жилые комплексы. Пульсар преобразовывал сознание в луч, направляя на установленные в пределах действия сети специальные маяки, способные перехватить сигнал и вернуть сознанию человеческий образ. Ответственность за управление возлагалась исключительно на пользователя. В дни перегруженности системы иногда случались сбои, и преобразованные сознания проскакивали мимо маяков, не успевших настроиться на прием. В общем, ничего страшного, если не считать, что находясь в сознании, вам предстоит пробыть целый день крохотной сжатой точкой, хаотичные движения которой невозможно предсказать, пока не наступит вторая фаза дня – сон и перезагрузка систем. Сознание не пройдет фильтрацию. Его распознают и декодируют. Но все это сработает только если потерпевший попал в квазар легально. Другие сознания система фильтрации сочтет мусором и отправит на переработку. Когда Прайми и брат были маленькими, отец часто пугал их, рассказывая, что каждый случайный блик, ослепивший глаза, это незаконный посетитель квазара, имевший глупость не найти свой маяк. Еще одной страшной историей были информационные щиты центра отправлений. Квазар жил легендами. Во время взросления Прайми и Аркми одной из самых любимых была тема путешествий. Акеми диктовали правила квазара, а все Акеми были мечтателями и авантюристами. Изучить свой квартал, изучить свой город, сбежать из города и попытаться изучить мир. Большинство историй начинались с информационных щитов центра отправления. Официальный перенос на большое расстояние стоит недешево. Это уже не пульсар с ограниченным радиусом действия. Да и технологию, как ни странно, разработали не Акеми, а резонансные инженеры в центрах размерности. Для них подпространство – сгусток энергии вне изученного времени и пространства. Технология, созданная ими, была, как и обычно, громоздкой и уродливой. Гигантское колесо, в центре которого находилась группа путешественников. Кольцо, пользуясь последними сведениями о постройках петли квазар, стягивало на себя энергию искрящегося мира. Вибрации в этот момент были такими сильными, что вблизи от центра отправления никто не жил. Затем кольцо изгибалось, созданные протоколы блокировки сбрасывались, и стянутая к кольцу энергия срывала его с места, пытаясь принять первоначальную форму. Главным в этом процессе был правильный выбор точки энергетической сцепки, ТЭС. Местные называли подобный способ передвижения «шаги змеи». Кольцо переноса выбирало нужную точку, цеплялось за нее, притягивало к себе, затем сбрасывало протоколы блокировки и меняло за счет возвращавшейся на место точки энергетической сцепки местоположение в трехмерном времени подпространства. Обычно на полноценный перенос между условными координатами жилых комплексов требовалось от 3 до 5 ТЭС. Переносы считались абсолютно безопасными, но стоили недешево и принимали к оплате официальные счета жителей размерности. Подобным способом путешествия обычно пользовались либо богачи, либо представители официальной власти, служащие всемирной иерархии. Обычные жители квазара пользовались созданным ученым Акеми аналогом кольца переносов, небольшим кубом с прозрачными стенами и пульсирующими энергией гранями. В центре куба находился шестигранный стержень, из которого при активации вырывали 6 тонких лучей света, искавших точки энергетической сцепки возле куба. Пространство не смещалось, как в случае с кольцом переносов. ТЭС нужны были, чтобы приготовиться к предстоящему прыжку. Лучи натягивались, корректировались координаты назначения и сбрасывались протоколы блокировки. Куб исчезал, словно выстреленный из пращи. И никаких искажений пространства. Такой была философия Акеми. Они взаимодействовали с миром квазара, а не подчиняли его. Куб переносов считался сравнительно безопасным, если не учитывать неудобства во время ускорения, когда образы пассажиров смазываются, теряют очертания. Многие утверждали, что на время переноса теряется связь сознания с телом, Подобное подтверждали замеры, потраченные на путешествие энергии сознания. Плюс иногда координаты квазара менялись, и куб переносов мог оказаться черт знает где. Пытаясь напугать сыновей, отец рассказывал Прайми и Аркми о страшных территориях квазара, где находившиеся вне закона ученые ставят эксперименты на затерявшихся в подпространстве сознаниях, о торговцах телами, которые намеренно оставляют на информационных щитах центра переносов предложение о коллективном путешествии, чтобы заманить простаков в ловушку. К тому же в квазаре, согласно неофициальной статистике, находилось самое большое количество садомитов. Беглых преступников, извращенцев, безумцев. Они тянулись в пустынные уровни квазара, предпочитая собираться в группы и деградировать вдали от общества. Многие истории рассказывали о том, как к садомитам попадали случайные путники. Да и тренировочные лагеря Мункара и Накира никто не отменял. Братья верили отцу, но не переставали мечтать о том, чтобы сбежать из дома. Несколько раз они втайне пробирались в центр переносов и с благоговейным трепетом изучали информационный щит, запоминая каждое предложение совместных путешествий сквозь подпространство от одного жилого комплекса к другому. Куб переносов требовал на это от 20 до 30 остановок для поиска новых ТЭС. Если повезет, то куб завершит путешествие за первую фазу дня. Если нет, можно пережить в пути несколько ночей перезагрузок, когда квазар корректируется, сознание большинства местных жителей возвращается в тела, а затерявшиеся путники вынуждены наблюдать, как обнажается подпространство, оставаясь в тесном кубе переносов, иначе после перезагрузки квазара связь может нарушиться и куб исчезнет. О том, что случалось с теми, кто имел глупость покинуть куб во время второй фазы дня, тоже было реконструировано много жутких историй. Прайми вошел в центр зала переносов, увидел пару образов ребятишек, застывших возле информационного щита с открытыми ртами, и улыбнулся, вспомнив себя и брата в детстве. Конечно, многие из жутких рассказанных отцом историй оказались вымыслом, но... «Размышляешь о том, путешествовать или нет?» — спросила у Прайми девушка, лицо которой не имело определенного коэффициента восприятия. «Не о чем размышлять», — сказал Прайми, сожалея, что девушка торговец, а не случайный попутчик. «Мне не хватает одного человека для переноса». «Не отставала она. Так ты хозяйка куба?» «У каждого свой способ заработать пару лишних единиц влияния». Девушка указала на толпу туристов, ожидавших последнего пассажира. «Как тебя зовут?» – спросил хозяйку куба переноса в Прайме. «Джильла». Не раздумывая, сказала девушка. «И никакого подвоха». «Зачем тогда используешь замещение основных протоколов личности?» «С моей работой лучше искажать коэффициент восприятия». «Процедура, достойная недобросовестных торговцев и преступников». «Или тех, кто хочет избежать неприятностей. Не все здесь готовы зарабатывать торговлей или переносами. Многие предпочитают собирать процент от прибыли, угрожать, уничтожать товар, транспорт. Да ты ведь местный, вижу, это потому, как уверенно держишься. Сам должен знать, как тут все устроено». «Устала», — сказала Джильла. Прайми бросил еще один взгляд на дожидавшихся переноса туристов, затем на информационный щит, где, как ни странно, не было актуальных предложений нужного путешествия, и решил, что остановит свой выбор на Джилла. «Половина оплаты в начале, половина в конце», — сказала она, проверяя платежеспособность универсального счета Прайми. Туристы покинули центр. Куб переносов ждал на отведенном прямоугольнике доступной точки энергетической сцепки. «Давно же меня не было здесь», — признался Прайми, удивляясь, что появились официальные площадки ТЭС для альтернативного транспорта. Туристы втиснулись в куб переносов. Джилла предупредила их, что центральный стержень не защищен энергетическим полем. «Так что держитесь от него подальше», — сказала она. Молодая пара спешно взяла ребенка на руки. Девочка тревожно оглядывалась. Шестигранник в центре куба заискрился. Тонкие лучи изогнулись, потянулись к ТЭС. Вцепились в подпространство и потянули на себя. Гул поднялся такой сильный, что у путешественников заложило уши. Девочка на руках встревоженных родителей испугалась и начала плакать. Голос ее перекрыл на мгновение гул, затем Джилла сбросила протоколы блокировки, и куб переносов нырнул в разверзшуюся пустоту, смазав условные образы туристов, превратив в сгустки энергии, которую удерживало внутри куба энергетическое поле. Чувства вспыхнули россыпью новых переживаний. Контроль над образами сохранился, но протоколы команд спутались. Ты пытаешься кричать, но понимаешь, что вместо этого хлопаешь в ладоши, пытаешься зажмуриться, но лишь жадно хватаешь ртом воздух. Это была полная разбалансировка и сбой систем контроля. Прайми путешествовал с помощью переносов не в первый раз и успел привыкнуть. Главное не сопротивляться, не пытаться вернуть контроль. Прайми никогда не пытался узнать деталей, почему происходит подобное, довольствуясь заявлениями клирика во время рекламы колеса переносов, что точка сборки сознания в подпространстве смещается вследствие того, что связь сознания и оставленного в размерности тела не успевает обновляться. Так что все, что может сделать в этот момент путешественник, смириться. Прайми заметил, что если принять переходное состояние как неизбежность, необходимость, то длительность переноса уменьшается. Правда, в легальном колесе переносов он путешествовал лишь однажды. Долго, монументально, надежно и как-то совсем не похоже на философию Квазара. Кубы переносов были веселее. Больше прыжков, но зато меньше находишься в состоянии смещения точки сборки образа. Главное – выбрать опытного хозяина куба. Как это сделать? Спросить хорошего друга или проверить на своей шкуре. Куб вздрогнул, и из шестигранника, установленного в центре, вырвались 6 лучей света. Тонкие нити, извиваясь, пытались нащупать за пределами куба точку энергетической сцепки. Активировались основные протоколы блокировки. Вернулся гул. Куб вздрогнул еще раз и замер. Уровень квазара, где оказались туристы, казался пустынным, заброшенным. Если не считать отпечатавшегося на энергетической плоти подпространства мира размерности, если владение великого ледника можно было отнести к размерности. Ни жизни, ни смерти, только беспощадный, всепроникающий холод льдов, затянувших мир, где продолжали сопротивляться интервенции природы 3 гигантских жилых комплекса. Вот только в подпространстве холод почти не ощущался. Можно было убедить себя, что ты чувствуешь холод, но простор и бескрайность, открывавшиеся во время пересадок, поражали. Особенно остро это ощущали коренные жители размерности. У некоторых от простора и свободы начинала кружиться голова. Опять же, восприятие и переживания, привязанное к оставленному в иной реальности телу. Акеми часто пытались изменить основные протоколы точки сборки образов сознания в квазаре, но люди, наверное, не были еще готовы утратить слабости физической оболочки. Поэтому все оставалось так, как есть. «Сколько тебе потребуется времени, чтобы настроить куб для нового переноса?» – спросил Прайми у Джилла. «Торопишься?» – скривилась девушка, но тут же взяла себя в руки, извинилась и сказала, что ждет, когда получит обновленные координаты новой ТЭС. «А если данные не придут?» Спросил один из туристов. «Тогда будем использовать старые сведения». Пожала плечами Джилла. «Не толпитесь в кубе. Можете пока выйти, оглядеться». Призрачное эхо отражающегося мира материи создавало рельеф бесконечных снежных гор и ледяных каньонов. Вот только выглядело это так, словно на глаза кто-то надел старые очки, и окружение стало мрачным и мутным. Первым освоился ребенок. Девочка поднялась на снежную гору и позвала родителей, поражаясь глубине ледяного каньона. «Приглядывайте за ребенком!» – прикрикнула на родителей Джилла. «Если девочка упадет, я не собираюсь ломать голову, как вытащить ее из каньона!» «Здесь можно пострадать?» – растерялись туристы. «Ну, если вы можете менять точку сборки своего образа, то пострадать нельзя, а если нет...» Джилла засуетилась, получая новые координаты ТЭС, и, забыв о разговоре, начала звать туристов обратно в куб.